Глава вторая. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающемуся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Эти светила восходят и заходят без блеска. Когда они умирают молодыми, об их смерти узнают все их любовники одновременно, потому что в Париже почти все любовники, известные кокотки, живут одной жизнью. Они обмениваются воспоминаниями и продолжают свою жизнь дальше, не пролив ни единой слезы. В наше время 25-летние молодые люди редко проливают слезы и не могут оплакивать первую встречную. Оплакивают только родители, которые платят за слезы, и в зависимости от суммы, которую они уплачивают. Что касается меня, то хотя моих букв и не было на туалетных принадлежностях Маргариты, инстинктивная снисходительность, естественная жалость, в которой я только что признался, заставляли меня думать о ее смерти дольше, чем она этого, может быть, заслуживала. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту на Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, не свойственную ей подобным, черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Ни один мужчина не согласится афишировать подругу своих ночных наслаждений, но так как проститутки боятся одиночества, то они и берут с собой на прогулку или менее счастливых подруг, не имеющих собственных выездов, или старых кокоток, все еще заботящихся о своей внешности, к которым свободно можно обратиться за справками относительно их спутницы. Маргарита держалась иначе. Она приезжала на Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни, и только герцогиня не могла бы так улыбаться. Она не гуляла по кругу в начале Елисейских полей, как это делают и делали все ее товарки. Лошади быстро уносили ее в лес. Там она выходила из экипажа, гуляла в продолжении часа, вновь садилась в экипаж и возвращалась домой. Я вспоминал все эти мелочи, очевидцем которых иногда бывал, и оплакивал смерть этой девушки, как оплакивают гибель прекрасного произведения искусства. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Она была высокого роста и очень худощава. Но свой физический недостаток она чрезвычайно искусно скрывала под складками платья. Ее длинная шаль, концы которой спускались до земли, с обеих сторон лежала на широких оборках шелкового платья, а пушистая муфта, в которую она прятала руки, прижимая ее к груди, так искусно была окружена воланами, что самый требовательный критик не сумел бы ничего возразить против красоты линий. Ее чудесная головка была предметом особого кокетства. Она была очень маленькая, и ее мать, как сказал бы Мюссе, позаботилась, создавая ее. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза, и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос, слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет этой очаровательной головки. Волосы, черные как смоль, спускались двумя естественными или искусственными бандо на лоб и развивались на затылке, оставляя открытыми кончики ушей, на которых сверкали два бриллианта, ценой каждой в 4-5 тысяч франков. Мы можем только констатировать факт, совершенно его не понимая, что чувственная жизнь не отняла у лица Маргариты девственного и даже детского выражения. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала.

Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, даже к оргиям, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки, и жгучее дыхание прошлой жизни ударило ей в голову и в сердце. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Герцогу было очень тяжело в тот день, когда его друзья, неустанно выслеживавшие скандалы со стороны молодой женщины, связь с которой, по их словам, его компрометировала, донесли ему, что в тот час, когда она уверена в своей безопасности, она принимает посетителей, и что эти посещения продолжаются часто до следующего утра. Герцог спросил Маргариту, она созналась и без всякой задней мысли посоветовала ему перестать интересоваться ею, так как у нее нет сил сдерживать свое обещание, и ей не хочется больше принимать благодеяние от человека, которого она обманывает. Герцог не показывался в течение недели, и это было все, что он мог сделать, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года.